بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خبال الله سبحانه وتعالى господу миров, мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Уважаемые братья, мы вчера, альхамдулилля, с вами закончили повторение. Сегодня, иншалла, начнем новую тему. Эта тема будет у нас насчет, насчет передоплаты и насчет рассрочка. Если время остается, у вас мозги нормально выдержат. Еще посмотрим какой-нибудь еще. Тема, которая похожа на это. Нет, еще не смотрел, забыл. Уважаемые братья, мы давай этот, чтобы состыковать все подряд, давай чуть-чуть проводим повторение за несколько минут, чтобы просто состыковать. У нас давайте один основу посмотрим, чтобы эта основа нам очень важна будет. У нас в основе что является? Акты, которые мы друг другом там делаем акты, разные акты также. Это в основе является халяль или в основе является харам. Любой акт, допустим, ты меня привезешь, ты покупаешь, ты идешь туда, ты там будешь купаться, ты и так далее. Любой акт в основе что является? Халялем или харамом является в основе? А? Ну, не все халяль, в бададе харам. Да, правильно. В основе у нас любой акт является в основе халяль. Любой акт, который мы создаем, в основе является халяль. И мы потом должны смотреть, что? Некоторые нюансы. Почему, если там харам нету, или там притворящий шариата нету и так далее. Хорошо, эта основа нам очень важна. Вторая вещь. То, что мы сказали, торговля разделяется на, продажа, он разделяется на три части. Также, первое, что это? Деньги. Деньги на деньги. Так, начнем. Деньги на деньги. Потом? Товар на товар. Потом? Деньги на товар. У него четвертый этот тоже есть, но это другой же, совсем другая вещь. Это... деньги на услуги. Деньги на услуги. Это уже является в аренду или наемные работники. Это другая вещь. Вот это деньги. Ну, иншалла, будем проходить это. Это будет, иншалла, у нас будем проходить. Деньги на услуги или услуги на услуги или и так далее. У него свои, этот уже есть. Бейуль манафи называется продавать услуги, продавать услуги. То есть, либо продаешь товар, либо продаешь деньги, либо продаешь услуги. Хорошо. Вот когда продаем деньги на товар, у него сколько видов есть? Сколько видов есть? Ну, я могу так показать. Я вам ты подсказываю. Сколько видов есть? Тогда, когда... товар на... три. Товар сразу, деньги потом. Да. Четыре вида есть. Одна неправильная. Сразу. Какой они? Деньги на товар сразу. Второй? Передоплата. Передоплата. Деньги сейчас, товар потом. Потом? Рассрочка. Рассрочка. Деньги потом, а товар сейчас. Это неправильно. Потом. Нет. Правильно. Потом и четвертый, который неправильно... Потом, как... и деньги потом. Деньги потом и товар потом. Сейчас вот этот, мы проходили сперва деньги на товар, проходили его условия, там 7 условий, проходили там право выбора, и проходили насчет там, когда будет он действительный, когда он будет недействительный. Вот это все проходили. Сейчас будем, уважаемые братья, проходить передоплата. Это на арабском языке называется салям или саляф. Салям или саляф. Салям — это же мир. Салям — это мир. Это салям без алифа. Это, уважаемые братья, называется салям или саляф, то есть передоплата. Передоплата. Как? Предоплата. Предоплата. Бидон, без безья. Как без алифа, там здесь безья. Предоплата. Предоплата. Хорошо. Для предоплаты у нас, конечно, есть несколько условий. Несколько условий. Некоторые это условие делают там этот, много, некоторые собирают в кучу. Первое условие у нас вот это то, что мы берем. То есть предоплата у нас что? Самые первые условия, то, что этот, когда деньги платим, мы должны деньги сразу полностью заплатить. Это первое условие. Да. Это единогласное мнение ученых. Единогласное мнение ученых, то, что предоплата, надо платить деньги полностью. Это цена, что ли, полностью идет? Да. Товар, допустим, сейчас. Сейчас, иншалла, будете понимать, и иншалла будем разницу проходить насчет истисна, насчет акду таурид, насчет акду истисна, акду таурид и разные-разные. Есть акты, которые похожи на салям, есть наемные работники, есть аренда и так далее. Мы должны знать разницы, чтобы не ошибиться. Во-первых, что должны, первое условие это является... Единогласное мнение ученых, то, что является передоплата, должны мы платить сумму полностью. Это во-первых. И в чем обычно делает вот эта передоплата? Салям, в чем делается обычно? А? Нет, не деньгами. Это обычно делается, когда вот эта вещь, какую-нибудь вещь, сейчас, в данный момент, его нету. Допустим, картошка. Сейчас нету. Картошка у меня сейчас нету. Приходит крестьян и говорит, там, бизнесмену, или бизнесмен пойдет к нему, и говорит, давай, мне там 10 тонн надо будет картошка. Но я сейчас сразу дам тебе деньги за это. Конечно, будет... Подешевле будет или подороже будет? Дешевле. Конечно, подешевле будет. И крестьяну там хорошо, то, что у него сейчас есть вся сумма и есть у него денег в руках. И тому бизнесмену лучше. Почему? Потому что он сэкономит очень много денег. У него же товара нету этого. Да, у него товар нету. У крестьяна товар нету. Поэтому же это и называется салям. В хадисе приходит хадис ибн Аббас, радиаллаху анху, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда переселился в Медину, видел у ансаров, что они салямом занимаются, то есть предоплатой занимаются на 2 года, на год и на 2 года. То есть они покупают вещи, которых нету заранее, за 2 года, за 3 года. Аль-Ама валь-Амайн. Год и на 2 года заранее покупает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел это и сказал, «Мен аслафа, фальюслиф фи кейлин ма'лум, вазни ма'лум, иля аджалин ма'лум». Этот хадис достоверный в Бухари и Муслим. Кто хочет салямом занимается, фальюслиф фи кейлин ма'лум. Пусть у него этот, сколько он будет получить, пусть будет известный. И сколько там мешков или сколько килограмм, пусть будет известным. Или аджалим ма'лум, и срок пусть будет известным. То есть количество товара должно быть известным. Количество товара должно быть известным. И также должен быть известно, что? Срок. Когда будет этот товар. Когда будет этот товар. Поэтому с этого хадиса, из других хадисов, ученые нам условия саляма сказали. И салям обычно делается в каких вещах, которые их сейчас нету. Их сейчас нету. И в каких вещах еще делается? Во-первых, которые сейчас их нету. Если есть, это не называется салям. Это не запрещенная сделка? Вот, допустим, я тебе продаю рыбу, которую сейчас наловлю. Нет. Сейчас посмотрим. Ну, как то же самое, как рыба. Может, ты урожай не будет. Да, то же самое. Да, то же самое. Почему двойные стандарты? Что это двойной стандарт? Ну, в рыбе нельзя, а здесь... Нет, я не сказал то, что нельзя. Сказал, сейчас чем посмотрим. Чем ты не владеешь, нельзя же. Чем ты не владеешь, нельзя. Сейчас посмотрим условия, потом ясно будет все. Очень важно условие. Первое условие в товар. У товара есть несколько условий. Первое условие, чтобы это ясно, чтобы должен быть его сифат. Качество. То есть, какое качество ты должен. Допустим, яблоко, ты говоришь Антоновка. Или говоришь, какое-нибудь там яблоко. Качество, сортное. Сорт. Сорт должен быть известным. Там говоришь, какой-нибудь картошка там, красный там, фиолетовый там, не знаю что, должен быть. Это условие саляма, условие товара, который ты представляешь. То есть товар нужно знать точно, что за точно, товар, да. Какой марки. Также это во-первых, то есть должен, мы должны знать его сифаты. Сифат что это? Качество. Нет. Признаки, качество. Нет. Сорт, а? Качество это есть. Описание. Описание. Каким будет этот товар? Во-первых, должны знать это. Во-вторых, мы должны знать про этого. Что, какой будет товар? Там яблоко там будет, картошка там будет, там огурцы там будет. Что? Должны знать. И также знать его науа. Его науа, то есть... Есть же Антоновка, другой как называется? А? Вид. Сорт. Также должны знать сорт, потому что это цена в этом играет. Вот это второе условие. Третье условие. Ну, можно три, поэтому я сказал, ученые некоторые так говорят, некоторые там собирать все вместе. Третье или четвертое это является знать, сколько. Дикр ма'рифат кадруху би ма'ярихи шар'и. Надо знать, сколько килограмм я буду давать. Или сколько мешков буду давать. Количество надо знать. Это тоже важно. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, надо знать, сколько килограмм. То есть мешки мы должны знать. Какие мешки? Там есть мешки там большие, по 50 килограмм, есть по 30 килограмм. Чтобы не было проблемы, мы сразу знаем, по 50 или по 30, или сколько там. Четвертое условие, это тоже является очень важно. Это тоже должен быть у тебя вимма. То есть ты берешь на себя. То есть ответственным будешь на этом. То есть сейчас этот товар нету. На самом деле нету. Кто? Покупатель или продавец? Продавец. Продавец, который вот этот будет делать. Или выращивать, или что-то. Он, то есть, заказывает, покупатель заказывает, а тот, он обещает этого предоставить вовремя, когда надо. То есть, это тоже. Рыба, допустим, там сколько килограмм? 10 килограммов. Какие они? Там, какие, допустим, у вас рыба есть? А? Сеть, не знаю. Щука есть у нас. Щука есть у нас. Сом есть, вон, 30 килограмм. Сом есть, неважно. Должен быть приблизительно, они должны быть одинаковым. То есть там небольшие, там один там 30 килограмм, а другой там 10. То есть мы должны примерно одинаковым рассчитывать. Вот это тоже является важным. Пятое условие. Вот этот салям должен быть обычно, когда время, когда назначаем, вот к этому времени он обычно должен быть там появиться. Допустим, не скажем, допустим, виноград там зимой. Это неправильно будет. Или картошка там осенью. Или весной. Это тоже неправильно будет. То есть должен быть у него, когда обычно он есть. Вот это является пятое условие. Для чего? Для товара. И для предоплаты. Условия товара. И сейчас есть условия денег, которые мы заплатим. Там две условия. Первый сказал, что это полная предоплата должен быть. Предоплата полная должен быть. И когда этот предоплата должен быть? Когда вы договорились. Акт составили, сразу предоплата. Это самые важные условия. Вот это условие нам будем иншаллах вспоминать несколько раз в некоторых вещах. Вот это является самым важным условием. Вопрос можно? Подожди. Вот это первое условие. Второе. Мы должны знать, сколько мы заплатили и за что. За что мы заплатили. Вот это является условие чего? А? Условие денег, которые даются в салям. Да. Обычно же, я заказываю, допустим, уехал человек за товаром, да, каким-нибудь, в Москву. Я ему даю полсуммы, а по доставке вторую половину суммы. Так нельзя? Это не называется предоплата, не называется салям. Это будем проходить еще. Это как называется? Это другой вещь называется. Будем проходить. Оно можно? А? Есть, которые можно, есть, которые нельзя. Иншаллах, когда будем проходить, более ясно будет. Хорошо, вот этот салям. По аяту это разрешено. В самом длинном аяте, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, как أشهد أن السلف المضموم إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنه говорит, я свидетельствую, то, что про салям Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешил в своем книге. И вот этот аят читал, который самый длинный аят, я أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين, о люди, которые уверовали, если кто-нибудь берет в долг, пусть напишет его. Вот этот аят ибн Аббас сказал, говорит, я свидетельствую, то, что это был салями, то есть насчет саляма. И, конечно, там, уважаемые братья, есть некоторые нюансы этого саляма. Если, допустим, скажем, он не смог, вот этот, который взял денег, он не смог что делать? Предоставить товар. А что он должен делать? Он либо ждет, сабр, терпение проявляет, либо он говорит, давай возвращай мне деньги. Если деньги есть. А если нет, уж на следующем году он будет еще ждать. Тогда. Без всяких процентов. Без всяких процентов. Процент у нас с начала до конца запрещается. Это не подходит, то, что неправильный договор? Потому что 7 условий же. Да. И еще добавляется 7 условий торговли к этому. 7 условий, то есть получается в салями сколько условий? 14 условий. 14 условий. Одно из условий 7, то, что человек должен что? Продавать товар, которым он владеет? Да, владеет. А ты, к примеру, картошку еще не выкупал? Да. Может, урожая не будет? Да, может быть, не будет. Не будет под запретным? Нет, не будет под запретным. Почему не будет? Нет. Будем проходить еще. Почему не будет? То есть этот условие, каждое условие мы должны конкретно проходить. Но этот человек убыток получает. Получает. Деньги дает. Нет, который деньги заплатил ему. Мы же договорились, что должен быть у нас риск. Это риск, же. Он же его и деньги два раза больше не дает. И эти деньги свой не возвращает, потратил деньги. Да. И он говорит, через 2 года там эти подешевле покупать. Подешевле покупать. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам разрешил это. Это, конечно, У нас же, что является торговлей, как мы вчера упомянули? Что? Самое главное, что является? Работа, и за ним прибыль получаешь. Второе, что это? Риск должен быть. Каждый раз, где риск нету, значит там что-то обычно есть проблема какая-то. Обычно должен быть у нас риск. Любая сделка в шариате должен быть, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил. Наха расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ар-рибхи ма лям ядман. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил от рибх, то есть прибыль, которой нету дамана, то есть нету гарантии. Нету гарантии. А гарантия это когда? Когда у тебя есть риск. Гарантируешь. Риск есть, когда гарантируешь что-то или нету? Подождите, что? Ну, когда товар есть, тоже гарантия есть. Получается, где у тебя риск есть, у него товар есть, что такое? Когда не когда мы покупали уже товар, а когда у нас бизнес идет. Должен быть риск. Я, допустим, для продажи беру у нее товар. Я где я здесь? Не рискую же, товар у меня здесь в кармане. А здесь все, и товара нет, и денег нет. Рискуешь? Это же никак вообще, как это понимать? Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, нам разрешил. Мы за то, что ты не понимаешь, это другая вещь, но... Нет, ты же говоришь, рыбу нельзя продавать вот так, сейчас в камеру, я тебе давай денег. Пройдем. Сейчас вторую вещь будем проходить, уважаемые братья, насчет... Иншалла все состыкуется, когда будем проходить всю паду. Что ты за? Утеплительная. Что это, коврик что ли? Зеленый. А? Зеленый такой материал. А, материал. А, это что? Чесаться будешь потом от этой. Йог, хазар. Нурислам. Нурислам. Нормально хазар ул. Кто записывал лекции на Тикафе? Три лекции были там. Про одежду, про сабр и про джумга. Понравился, на сайте нету суфана. На сайте нету. Муслим же не был на Тикафе. А у кого есть? Не знаю. У Йосифа даже. Йосиф. Спасибо, пожалуйста. Йосиф, есть уроки от Тикафе? Три урока. Три урока есть? Три урока есть? Там одежда. Он хочет ВКонтакте, чтобы положил его. Хорошо, уважаемые братья, сейчас будем проходить насчет предоплаты проходили, сейчас насчет рассрочка. Как мы взяли правило, раньше взяли какое правило? То, что для Рима у нас время деньги стоит или бесплатно он? Стоит. Стоит он деньги, так же или нет? Наше время дорого стоит. Наше время дорого стоит. Время у нас стоит деньги. Хорошо. Это правило, конечно, у нас правильнее является в торговле. А не правильнее является когда? Когда? Когда взайми отдаешь. Взайми, когда отдаешь, время стоит денег или нет? Нет. Почему? Потому что пользы нельзя ждать от этого. Риба будет. Потому что ты... ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля даешь, во-первых. Во-вторых, чтобы помочь этому брату даешь. Поэтому там время, деньги не стоит. Это исключается. А если он же на определенный срок дает, а человек не успевает, то тогда как? То так же. Потому что в основе... давал ради помощи. Ради помощи. В основе давал ради помощи. Если он даже опаздывает, он что является? У нас, когда долг отдаем кому-нибудь, и срок какой-нибудь ставим. Допустим, я отдал кому-то 100 рублей или 1000 рублей. Срок ставил до конца августа. Хорошо? Да, хорошо. Альхамдулилля. И я имею право там Францит взять? Нет. Почему? Потому что я ради Аллаха дал, и у него основой является что? Чтобы помогать брату. Хорошо. Сегодня отдал, через 3 дня подошел к нему, сказал, давай верни обратно 1000 рублей. Я имею право или нет? Нет, ты же на недавно а? Твои деньги уже. А? Это же не твои деньги. Как не мои деньги? Были твои, стали его. Ты давно договорился. Я могу брать. А он может право не отдавать? Нет. Почему? Ты удал кому-то дрель попользоваться. А? Потому что я тебя временно пользоваться отдал. Временно пользуешься и вернешь. В августе. Время же оговорили. Договор. Время оговорили? Это же договор. Это договор. Подожди, это же договор. Это договор, да, а правильно. Нарушать договор. В основе? Нельзя нарушать. Не обязательно же в основе. В основе это не обязательный договор. Ну, конечно, ты же безвозмездно даешь. И во-вторых, ты безвозмездно даешь. И поэтому ученые, все ученые говорят, то, что «Аль-карду халюн ва-ин уджиль». Взайми, когда отдаешь, он должен сейчас, даже если он будет там назначить время. Он его должен сейчас. Даже там, а? Нет, не любой момент, говорят они, чтобы точно был, он говорит, когда отдал, тогда и должен, сразу должен. Даже если время поставили, срок поставили. Это другой вещь. Потратил и так далее, это на этот нюансы можно смотреть и так далее. Да. А в основе, допустим, он не потратил. Вот один брат меня спрашивал, там 3 года тому назад, что ли там. Говорит, я брал деньги, допустим, на, чтобы там сделать какой-то кафе. А? Бизнес. Взял деньги нормальные и так далее. И передумал. Когда я брал деньги, говорит, я буду открывать там кафе, который я буду продавать там только разрешенные вещи. Кафе, которые я буду там продавать разрешенные вещи. И после этого что? Взял, думал, 3 месяца, говорит, думал. Потом передумал. Давай я не буду кафе открывать, а буду открывать там швейный цех. Все, передумал и все, начал уже думать на швейный цех. А тот брат, говорит, узнал про то, что я не буду открывать кафе, который дал деньги, и пришел, говорит, спрашивать мне деньги. А у меня срок там 2 года, говорит. Имеет право, говорит, да, имеет право. Полное право имеет. Полное право имеет. Потому что это его деньги. Тебя просто за помощь отдал. И у него может быть еще, что? План, когда я кафе буду открывать, помогаю брату, чтобы кафе открыть, там, мусульмане будут там кушать только разрешенные вещи, мусульмане кушают там все, альхамдулиллях. А швейни, не знаю, что там будет вообще, как будет шить, что будет, кому будет шить, что-то и так далее. Я не хочу это. Может, ему деньги понадобились. Да. Операцию. Это, допустим, ему деньги понадобились. Конечно, это не является хорошей вещь, без никаких причин обратно. Как блевотина. Да, без никаких причин обратно. Давай деньги обратно. Но если причина есть, он полный право имеет. Это блевотина, вот ходить про блевотину. Не подходит, а это же подарок. Это подарок, это другая вещь. Это подарок. Я спрашиваю. А? Я спрашиваю. Да. Насчет подарка нет. Потому что разница между долгом и подарком мы проходили. Какая разница? Подарок отдаешь? Хочешь пользу от этого? На постоянную пользу. Пользование. То есть все. А этот долг отдаешь и на время. Какая разница между аль-ария и долг, когда берешь временное пользование и временное пользование и долг. Какая разница? Допустим, я отдал Айдару там машину, допустим, съездит в Закамье. То есть я бесплатно отдал ему. Он по своим делам там хочет в Закамье или в Казань или куда-нибудь. Я отдал этот машину ему на штанка? Отдал ему на временное пользование. Также я долг отдал ему на временное пользование. Так же или нет? Да. А какая разница? Мы проходили это. Есть разница. Нет, в долг, и ария может любой время. Если я у тебя машину взял до Казани, ты мне не можешь на полпути остановить и сказать, давай мне машину. Брать. Могу. Можешь, да, на бензин деньги дашь. Да, просто на бензин, который ты время потратил и так далее. А встреча у меня договоренная, бизнес, неустойка. Ладно, зайдем тебе на Мы проходили это? Проходили. Это, уважаемые братья, в долг, когда я ему деньги дам, долг, он что возвращает? Столько же. А когда отдаю ему машину, он что возвращает? Столько же. Тот же. Использует чего? Тот же. Ну, смысл-то какой? Одно и то же это все? Нет. Разница Пробег в чем? Пробег разный там и так далее. Нет. Тот же возвращает, то есть он взял у меня... А разница между этими словами, Абдурахман? Разница. Сейчас. А? В чем тут этот смысл? Да. Смысл-то в чем меняется? Нет, долг, допустим, берет купюру тысячную. Да. Цифра 1, 2, 3. Да, да. Да. Добавление на полицию, он может по 500 рублей. Да. Конечно, в долг, когда отдаешь, это иногда этот нюанс нужно знать. Просто сейчас вроде бы тот же, да, вроде бы тот же. Иногда приходится знать этот нюанс. И они очень понадобятся иногда. Нюансы. А? Нюансы. Нюансы. Нюансы. Нюансы. Хорошо, уважаемые братья. Сейчас будем проходить насчет рассрочка. Мы знали то, что время у нас деньги стоит, кроме там долги, там... Время денег не стоит. И у нас в основе являются все акты халяль или харам. Все акты являются халяль. Торговля у нас является в основе халяль. И салям, то есть предоплата у нас является халяль, по словам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А это рассрочка, это что? Тут же предоплата, просто наоборот. Просто наоборот. Как наоборот? Товар сначала. Сначала товар, денег потом. А там товар сначала, денег сначала, потом товар. Так же? Тоже на 2 года? Что? На 2, на 3, на 1, на пол. Разница здесь с ними. Да. Вес надо знать. Ага. То есть человек покупает вот этот сотовый, допустим. Просто так, если покупает, стоит он 30 рублей. 30 рублей. Взял за 30 рублей. Он говорит, у меня нету 30 рублей сейчас. Давай будем... За 40 на год. На год я буду каждый месяц в рассрочку. Я буду каждый месяц платить тебя по 150 или по там, 2 рубля. Каждый месяц, давай на 24 месяца и так далее. Как договорятся, уж не важно. И стоит уже, он говорит, хорошо, но будет стоить это 40 рублей, не будет 30. Можно это или нельзя? Харам же это. Почему харам, Сайдашабы? Его товар со сколько угодно продают. Банки так же делают. Ну и что банки так же делают? Банки валюту обменивают. А когда уже после договора, если вы принимаете, Как, Юсуф? Это халяль, и я далилька. Нет, они договариваются. О! Жестко. Круто, давай. Они когда договариваются до акта, когда еще акт не совершился, он может ему сказать, что 40, допустим, стоит. А когда у них уже акт совершился, он сказал 40. И он ему платит, потом говорит, мне 45 лет будет, ты мало платишь, допустим. Ага. Замучено это, никто не понял, на чем это. Сто пудов. Разногласия есть в этом вопросе? Есть. Халяль, потому что, вот допустим, это мой телефон, да? Допустим, ты покупатель. Мой телефон, моя и цена. Хочу за 40, хочу за 50 цена. Если в течение 2-3 лет будешь покупать. И полное имею на это право. Так? Имею право? Это же нет, риба, это... Сейчас объясню, что такое риба. Нет тут разногласий, что сейчас, подожди. Я сейчас объясню, что такое риба. Риба, это когда третье лицо заучаствовано, то есть банк. Между Абдурахманом и мной является банк. И говорит, я тебе дам деньги, Абдурахман, и ты на эти деньги, то есть банк купит этот телефон, как бы сразу заплатит, и ты банку будешь оставлять эти деньги. То есть третье лицо, это вот банк. Правильно объяснял? Нет. Если, допустим, ты же так объяснил, правильно. Это один из видов риба. Не единственный вид риба. Допустим, я покупаю у банка также. У банка есть, допустим, квартира. Он говорит в рассрочку, я продаю его. Сколько будет стоить? Так говорят, миллион. А в рассрочку 1 200 000. Третье лицо там вообще нету. Он единственное лицо. И я второй. Можно так или нельзя? Нет, это же банк. Ну и что банк? С банком вообще нельзя ничего. Обмен валюты в банке можно делать? Можно. Почему? Ну потому что это сейчас скажу. Как это? Вынужденная. Как это? Вынужденная. Я слово забыл по-арабски. По-русски. Это вынужденная, потому что. То есть от рассрочки цена меняется, либо же это субхана. Это же торговля. Нет, деньги на деньги в торговле. Мой товар, какие хочу цену, такую деньги. То есть ты говоришь, когда с банком работаешь, это вынужденно. То есть обмен валюты – это вынужденно. То есть, чтобы ты вынужденный был, ты должен искать. Обыскать всех братьев, у вас нет валюты. Потом только идешь в банк. Потому что вынужденно, ты должен все пути обыскивать, потом только идешь. Давай, объясни ты, покажи, чтобы все поняли. Уважаемые братья, Айдар говорит, правильно. А Сайдешава, почему нельзя? Потому что от срока цена меняется. От срока цена меняется. Вы оба правильно. Просто надо смотреть, что когда халялем является, когда харамом является. Этот, уважаемые братья, рассрочка. У нас, если он сразу покупает, сразу заплатит деньги, это халял. И мы проходили 4 вида Сайдешавы и договорились на этом 4 вида. Деньги на товар. Сразу же халяль, так же? Деньги час, товар потом халяль. Деньги потом, товар час, тоже халяль. Четвертый вид только харам. Деньги потом, товар потом. Четвертый вид. Нет, вот этот третий вид. Да, третий вид был, это халяль. Почему ты сейчас говоришь харам? Рассрочка, потому что цена меняется. Мы же договорились, уже там 2 месяца говорим, то что халяль. Условие же, шестое условие, там цена пляшет. А, хорошо. Твой точки зрения тоже правильные, точка зрения правильная у тебя. Просто надо смотреть, когда он является халялем, когда он является харамом. В основе, уважаемые братья, у нас цена. Я имею право менять цену. Конечно, если твой товар. Да. Если я не обманываю человека. Также, если не обманываю человека, я имею право менять цену. Хорошо. Я сказал ему, и время у нас деньги стоит или не стоит, Сайдешавы? Сказать же стоит, только займи не стоит. Да. У нас все. Торговля, деньги, время стоит. Хорошо. Я вот этот товар продал. Самая главная вещь, когда я в рассрочку отдаю, что должен быть? Ясно. Цена обговоренная. Цена ясная. Сейчас что будешь? Сейчас будешь покупать? Или... Через год будешь покупать. Он скажет, сейчас буду покупать. Хорошо. Деньги заплати, иди. Все, знать не знаю. Он говорит, нет, я целый год буду покупать. Сколько будет стоить? 30 стоит. 42 будет стоить. Хорошо. Договорились на 42. Хорошо. Договорились на 42. То есть у нас есть ясность. В этом вещи есть ясность. Он будет стоить 42 рубля. И не меняется вот этот 42. Иногда же сам машину покупаю или сотовый покупаю. Сколько будет стоить? 30. В рассрочке или так? Просто так куплю. Хорошо. 30 рублей. Угу. 25. 5 у меня нету. Можешь ждать там? 2 дня. Жду. Проблемы нету. Просто у меня... Можно так или нельзя? Цена не меняется. Цена не меняется. Также если год... И цена не меняется, в этом проблемы нету. Да. Самый главный, он стоит 30. Вот, пусть он будет 30, но надо. Время, да. Деньги стоят. Он сейчас 42. Если в рассрочку берешь, время, деньги стоят, за 42 отдают. Банки такая же беда? Деньги, сейчас деньги знаю. Какая разница между банком и между разрешенный вид? У нас, уважаемые братья, в исламе цена не меняется. Я купил это. Да, фиксированная цена. Купил за 42. Договорились на рассрочку. Год. Хорошо. Каждый месяц там я по процентам, сколько надо, плачу ему. Все, проблем нет. Через там 3 месяца я очень хорошо там заработал. И у меня получились деньги 60 тысяч в кармане. Я говорю, зачем мне надо этот просрочка там лежать у меня деньги? Как? Я же должны в конце концов. Давай я буду заплатить ему. Иду к нему. Сколько буду заплатить? 42. Договор? Потому что договор 42. А в банке сколько будешь платить? Они сейчас, подожди. Пересчет. Вот это разница. Не знаю, они штраф еще дадут. А если по такому договору в банке возьмешь, в банке, если возьмешь, по такому договору, который не будет меняться, можно. Они же в банке, если не заплатишь, тебя процентами задушат. А здесь не задушат. Да. То есть у нас никогда не меняется цена. Через год я не смог заплатить. Да. Заплатил там 35, осталось 7. Я имею право там пени добавить? Нет. Нет. А банк уже добавит? А банк добавит. А банк добавит. Понял разницу, Айдашаби? То есть у нас цена зафиксирована. Не меняется никак. Не меняется никак. Конечно, есть один нюанс. Нюанс. Что это? Допустим, я продал за 42 на год. Он пришел меня через 6 месяцев и говорит, давай я 42 буду платить. Я давай буду платить полностью. Все, 42. Пришел там заранее. Давай там 3 тысячи. Это тебе подарок. Скину 3 тысячи. Имею право или нет? Это же мой товар. Я имею право. Без никаких проблем. Это будет как подарок уже. Договор. Также цена. А? При обоюдном согласии договор, да, перезаключать. Нет, это будет как подарок. Он должен 42, просто это будет как подарок от меня. А можешь вообще весь, нет, долг ему просить? Он может вообще весь долг просить ему. Я может скинешь. Делал, скажет, а этот может ничего не дать? Может ничего не дать? Как? Скажет, нет, давай 42. Да, полный право иметь. Еще. Он, тот человек тоже скажет, ну тогда... Подожди еще 6 месяцев. То есть можно без проблем, без никаких проблем. Тот должен ждать, этот должен там 42 получить. И он может сказать, ну хорошо, скину. А вот это рассрочка. Но у нас самое главное, что здесь цена не меняется. Цена, сколько договорились в первом акте, не меняется. Ни по ранцитам, ни по деньгам не меняется. Вот это разница между... А? По временем тоже не меняется. Только первый договор, как у нас был, так и остается до конца. А это рассрочка минимум на сколько дается? То есть на месяц? На нету там срока. То есть он может там даже 100-200% накрутить, да. Через 2 месяца дождей. Да, ну если согласен будет, да, никто не будет согласен если на этом. Он никуда ему деваться, вот как это Юмар Финанс. Я сколько клиентов туда отправлял своих, там, говорит, у них, блин, проценты больше, чем в любом банке, говорит. Ну зато халяль. Откуда там халяль? Они такие же, у такого же банка деньги берут. Нет. Перечисляют также в банке. Я сам лично знаю, то что у них КБК даже нету. Какой КБК? Они также перечисляют в эти же банки. Не знаю, мы 2 машины через них брали, там все достойно было. Да, я знаю, там Булат Хазрат, который в Саудии сперва учился, потом в Марокко учился. Он сами там шариатский, у них этот шариатский этот советник. Он не пускает ни одного, если там есть какой-нибудь шубхат, вообще не пускает. И разные. И мой сейчас новый свояк, там Нижекамск, на Челны отвечает. Он говорит, вообще иногда маленький есть, говорит, там нюанс. Сомнения. Все. Нет, не будем пускать. Не будем пускать. А? Они же деньги, брат. Не Юмар Тиданс, Амаль. Юмар Тиданс не знаю. А? Но не важно, самое важное, что это. Можно еще перепроверять там и так далее. Но нам самое важное, что является... Еще раз, вот, брат, спроси, вы скажите, что разногласия ученых есть, да, здесь? В таксите есть разногласия. Но разногласия, конечно... В таксите? В В таксит, то есть в рассрочке. Это шейх Албани говорит, то, что нельзя. А другие, кроме шейха Албани, не знаю. Не знаю, кроме шейха Албани, который сказал, нельзя. Поэтому большинство ученых говорят, можно. А? У него целая книга по этому вопросу. Ну, у шейха Албани есть, конечно, как у каждого ученого есть свой этот, не говорим отклонение, а говорим свой там, этот называется... Не свой мысль, а свой некоторые выборы, которые отличаются от всех имамов. У каждого там, допустим, у имам Бухари, рахимахуллах, все нормально у него. Есть, допустим, некоторые вещи, которые все ученые противоречат этому мнению. Допустим, какой есть у него? Допустим, ты пришел и на руку только успел в намазе. Не читал Аль-Фатиха. Он говорит, вот этот рука не считается. Ты должен читать полностью. Потом только на руку идти. Не успел, этот рукой не считается у тебя. Все ученые говорят, нет, считается, все нормально. Пророк же сказал. Нет, он другие далили есть у него и так далее. И также у каждого из ученых есть, просто шейх Албани, почему сейчас у него так ясно? Потому что он еще недавно умер. И раньше у многих ученых так было, то что свой мнение в некоторых вопросах, он из-за этого и становится, там, допустим, скажем... А шейх Ибн Таймия говорил то, что ада вечного нету, да? Этот вопрос я точно не уточнил, такие этот, ходят слова. Я точно этот не знаю пока, не могу сказать. Человек, который продал в рассрочку, он не может уже менять, да, сроки? Нет. То есть ты же в долг даешь человеку, можешь забрать у него раньше времени? Ты здесь прибыль? Да, потому что здесь уже разница между долгом и между... Он же тебе должен. Это торговля, это разница между долгом и торговлей. Допустим, вот этот человек не заплатил, допустим, не смог заплатить за год. Что ты имеешь право? Допустим, он заплатил там 15, осталось там 45. Продай допустим. Телефон, да, давай не терпеть. Или продай телефон и давай долг. Или на твои деньги и обратно дай мне мой телефон. А? За 20 тысяч заберешь. Ну, ты уже заберешь за цену, которая стоит сейчас. Это квартира у них в залоге. То есть хозяин не может эту квартиру продать, пока полностью не рассчитается за товар. Это правильно, нет? Такие вообще можно товар покупать? Вот есть такой банк, еще... который продает. Кто-то кредит брал машину, платить не может. Банк у него забирает эту машину и продает ее подешевле, допустим. Да, я еще... И квартиры продает также. Да. Знаю этот вопрос. Они у этого человека забирают. Знаю. Сейдаш Абья отправил на смс, я еще не спросил этот вопрос. Поняли этот вопрос? Салям, предоплата и рассрочка. То есть салям и предоплата разрешается, но у них есть свои условия. Также предоплата, какие условия есть? Там 7 условий. Рассрочка, какие условия есть? Самое главное, что это? Цена не меняется. Цена зафиксированная. Не меняется. На четвертый переходим. Это у нас является что? Продавать долг в долг. То есть четвертый вид. То есть деньги потом и товар потом. Это запрещенный вид. Так же или нет? Он всегда является запрещенным. Или некоторые виды только являются запрещенным? Некоторые виды, наверное. Некоторые виды являются запрещенным. Во-первых, этот хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил продавать, покупать и продавать, что деньги потом и товар потом, это является хадис слабый. Это во-первых. Но все ученые, единогласно мнение ученых, то, что этот хадис слабый, и у него смысл правильный. Смысл у него правильный является. Как несколько там хадисов так и есть. Конечно, в торговле они больше встречаются. Смысл правильный, а хадис слабый. Это когда нельзя продавать тот вещь, который у тебя нету. Так же? Как картошка. Как любой вещь. Когда нельзя продавать? Допустим, они такой пример делают. То есть про бейуддейн биддейн они говорят, либо продавать денег за денег, то есть денег потом за какие-то денег. Или товар потом за какие-то товар. Или товар потом за какие-то деньги. Или вот три вида. Три вида. Когда это нельзя? Когда, допустим, ты покупаешь какую-нибудь вещь. Денег у тебя нету, у него товар нету. Сейчас, в данный момент. Он говорит, хорошо, денег будет, товар возьмешь. Это когда запрещается? Когда ты знаешь, что ты не можешь заплатить денег. Через месяц, допустим, у тебя ни зарплаты нету, ни работы нету, ни лето, чтобы там по шабашкам работал. Вообще, у тебя нету никакой план, то, что у меня через там месяц будет денег. А купил за 60 тысяч рублей что-то. Это является харамом. То есть договориться сейчас на какие-то срок. Он говорит, хорошо, я тебе товар-то отдам, но денег пусть у меня будет там. Как я буду давать тебе товар без денег? Когда ты знаешь, что у тебя денег ты не получишь. Никак. Никакие планы нету. А если у тебя план есть, допустим, у меня через месяц будет что? Через месяц зарплата будет там 80 тысяч. Из них плачу 60. Это можно. Товар сразу можно. Да. Либо товар сразу берешь, либо он говорит, этот товар твой, просто денег заплатишь, я тебя отдам. А если он не забирает, что товар? Подожди. Денег будет, я сразу товар тебе отдам. Этот товар у меня есть. Вот он лежит, видишь, этот, все, я там напишу, что это продано и так далее. Но деньги заплатишь, я отдам тебе. Потому что у тебя есть, а если ты знаешь, что у тебя нету, тогда уже нельзя. Или наоборот. Наоборот, что? У него товар нету и не знает, откуда взять этот товар. Будет, не будет. Может он приобрести этот товар или не может. А у тебя денег-то есть, но у него товар нету. Он говорит, тебе деньги отдам, но товар-то есть у тебя? Да, будет, иншаллах, там посмотрим, найдем туда-сюда. Нет, это харам является. Раз у тебя товар конкретно нету и не знаешь, откуда этот товар возьмешь, тогда уже является харамом. А если ты знаешь, что у тебя товар там, дороги идет уже, допустим, с Москвы там идет, или на складе он у тебя лежит, но не здесь, там в каком-то городе, допустим. Или в речке плавает. Или в речке плавает, допустим. Ну, конечно, риск есть, он утонуть может и так далее, но гарантия все равно какой-то есть. Тогда что? Ты имеешь право продавать. Ну, он говорит, денег подожди. Или сразу отдают, он верит на твоих словах, или вы давным-давно работаете так с ним. Говорит, на денег, товар будет, сразу отдашь. А так нельзя, караван уходит, ты говоришь, подожди, приведи мне кувшин, я его куплю. Подожди. Нельзя так? Подожди, я не понял еще, чтобы мысли не потерять. Вот это тоже является что? Харамом, если ты не знаешь, откуда будешь получать этот товар. А если у тебя конкретно есть там, то что в товар есть там, я сейчас иду, куплю его. Или знаешь то, что этот товар где-то лежит у меня, сейчас я привезу его и так далее, это уже является... Даже если не у тебя лежит, но ты знаешь, где он лежит. Да, базу знаешь. Есть возможность взять. Да, самое главное, что есть возможность взять его. Вот тогда уже является халялем. Также другой вид, уважаемые братья, ученые говорят, что это бей'уддейн биддейн. То есть долг продаешь за долгом. Как это продать долг за долгом? Это, допустим, у меня долг есть муслиму. Куплю долги, же пишет рекламу. Да, вот, куплю долги. Конечно, с пронцитом это уже является что? Харам, единогласное мнение. С пронцитом без никаких проблем. Куплю долги, и потом сам буду расплачиваться, и так далее. Ты меня должен будешь, и так далее. Муслим тебе, допустим, должен. Не расплачиваться, да. Нет, система какая? Ты должен миллион муслиму, да? Приходишь в эту фирму, Эта фирма говорит, знаете, 750, мы с мусульманом миллион забираем. Да. Потому что ты у него уже не можешь забрать, а да. Это уже там или бандит, или кто-то. Да, свои этот есть. Это уже является харамом. Даже если без процента, это уже является харамом. Ничего не понятно. А почему харам? Ты объясни, как с муслима начал, допустим, муслим тебе должен. Допустим, меня должен муслим миллион. Отдать не может. Отдать не может или может. Разница не отдает. Короче, я подхожу к тебе. Я подхожу. Правильно. Вот по примере лучше будет. Да. Абдурахман рассказывает. Голова не человек рассказывает, и кого слушает. Серьезно. Согласен. Я бы рассказал, сам вообще ничего не понятно. Субхана Аллах, уже начал проходить. Муслим меня должен миллион рублей. И подходит ко мне Айдар. Говорит, давай я куплю твои долги. Его. Да, его долги у тебя куплю. За сколько? Ну, за дешевле уж, конечно, но я у него буду забрать полностью. Это уже является харамом. Поняли? Нельзя, да? Конечно, нельзя. Он же должен миллион меня, а ты заплатил меня 900. Так я тебе сразу плачу, а у него еще Аллаху валим, когда заберу. А время, деньги? Время, деньги? Время, деньги, да. Но здесь долг или что идет? Здесь уже идет долг. Поэтому это является харам. Но он же тебе должен. Ну и что? Это получается игра? То есть, ты меня должен, я не буду платить тебя, и вот риба, вот так будем. Ладно, это нельзя. Через третье лицо. Разобрались с этим. Да. Нельзя. Долг за долг, все? Да, это долг за долг. Может, то есть, поняли? Полностью сумму, когда он отдаст, тогда можно. Да, если... За товар, миллион, не отдает. Еще не должен за товар миллион, не отдает. Так же? Нет, подожди, здесь уже деньги, время идет. Значит, долг. Уже вы же по цене договорились. И ты его не можешь отдать. Айдар говорит, подходит, он тебе должен миллион, а он тебе говорит, давай я куплю этот долг за 500 тысяч, сразу. Он что купит у меня, долг или товар? Товар, который он должен. Если товар купит, проблемы нету. То есть товар будет забрать у него. И он мне миллион будет уже. Да. Получается, да. Если товар будет покупать, который не мог заплатить, я перепродам этот товар, договоримся и перепродам, проблемы нету. Он потому что не может заплатить. Ты в убытке вообще конкретно остаешь. Так и выходит, поэтому же нельзя. Без риска ничего. Да, без риска ничего. Но здесь обычно товар не покупает. Обычно товар не покупает. Обычно покупает что? Долг покупает. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он все знает там. Пророк, да. Долг, продавать долги нельзя. А что можно в долги? Можно, допустим, я муслиму должен. И Айдар мне должен. Я муслиму должен. А он тебе должен. Айдар меня должен. Я должен муслиму, да? Да. И идите к саляму. Айдар меня должен, я говорю, иди к муслиму. Забери у него мои деньги. Это хаваля называется, это разрешается. Без его разрешения это разрешается? Без его разрешения. Просто разрешение Айдара нужно. Потому что он каждый... Муслим приходит тебе за деньгами, ты говоришь, я тебе ничего не должен, иди к моему должнику. Да. Он тебе должен сейчас. Да. Так можно. Да. Но здесь есть свои условия. Свои условия. Когда ты у него забираешь мои деньги, он не обязан там разрешение просить у него. Мы не обязаны у него. Допустим, он меня должен. Я говорю, Айдару, иди мои деньги забери. Он не обязан там знать. Нет, я не согласился. Мои деньги, неважно, кто забирает. Он мой этот представитель. Забираете все. А когда? Айдар не согласен уже. Айдар не согласен уже. Тогда не можем. Потому что он должен согласен. Когда ты забираешь, допустим, скажу. Если муслиму ты должен, давай, да. Если муслиму ты должен, а я должен тебе, ты говоришь, иди к муслиму, отдай ему то, что мне должен. Нет, забери ему. Тогда ты говоришь муслиму, иди к Айдару и забери то, что я тебе должен, у Айдара. Да. Я тебе должен, а ты муслиму. Ты муслима отправляешь ко мне, да. Так? Да. И если муслим с этим условием не согласен, с твоим, да? Да. То это недействительно. Да. А меня никто не спрашивает. Да, тебя никто не спрашивает, потому что это мои деньги. Потому что я должен. Да, потому что ты должен. А он должен сперва согласиться. Но это по трем масхабам так. По трем масхабам так. А по хамбалитским масхабам он даже что? Не должен. Я не должен у него согласие брать. Сказать. По хамбалитским иди к нему. И все. Да. По хамбалитским пророк саллаллаху сказал в хадисе: «Мен ухиля иля малиин фалиятба». Кто отправил к нормальному, который у него денег есть, он пост идет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сказал. Поэтому хамбалиты говорят, то что у него разрешение не просит. Если ты от этого какие-то расходы несешь. Вот, да, если расходы несешь, это уже другой вещь. Почему? Это же хадис не только для хамбалитов, для всех хадисов. А другие ученые говорят, что это желательно. А хамбалиты говорят, что это обязательно. Вот в чем разница только. Поэтому свои долги продавать надо таким людям, которые могут отдать. Не продавать, отправить просто. Отправить. Хаваля называется. А продавать долги вообще харам. Хотя продавать? Долги да. Прощать халяль. Да, долги прощать халяль, продавать долги. За такую цену нельзя, что ли? Да. А как услугу это нельзя? Вот он не отдает. Он говорит, я не отдам. А Айдар может забрать. Да, но это другое. Айдар я тебе отдам. Это другой вещь уже. Это другой вещь. Как будто ты поручаешь ему, что попить. Забрал твои деньги. Выбить. Да. Но здесь не должно быть, что... И он получает за это? Зарплату. Зарплату получает. А не получает проценты. И не получает... Долю. Долю. Благодарю. Половину суммы. Да. Нет. Зарплату получает он. Ну, пусть это будет зарплата. Хоть как договоримся уж. Как договоримся. Там половина или то одна треть. В любых условиях нельзя продавать. Да, в основе долги там 5 видов есть, все нельзя продавать. Долги нельзя продавать в основе. Можно просто переотправить. Допустим, я должен ему, ты иди, получай у него. Поняли вот это? И также один нюанс есть, вопросы, которые ля табиа ма ляйса индак, не продавай то, что у тебя нету. Проходили же? То, что нельзя продавать тот вещь, который у тебя нету. Как этот хадис понимает ученый? Хадис так звучит, да. Допустим, можно ли продавать то, что у меня нету? Допустим, вот так. Мы это будем проходить, иншалла, подробно. Сейчас будет легкий вариант. Что делают сейчас люди? Как занимаются люди? На луне земли продают. Это другая вещь, которая сейчас у нас реальная. Много чем занимается, в каком вообще? Много чем занимается. Допустим, в школе. Айдар идет договориться с каким-нибудь школом. Или в кафе какой-нибудь. По поводу? По поводу того, что я буду представлять вам колбаса. Как раз по теме, как раз в школу я поставлю. Или кафе Шифа. Там пока... Не только же тебя рассказываем, Айдар. Поставляет товар. В основе ты должен продавать, что? Ты акт заключаешь на год. Так же? Договор. Договор заключаешь на год. И когда ты заключаешь договор, ты должен быть эта вещь у тебя так же, чтобы продавать ему. Ты же не имеешь права продавать тот вещь, который у тебя нету. А колбас... У тебя есть за год? Нет, конечно. Нет, она конечно. Еще, она еще бегает, она еще не вылупилась от колбасы. А ты как продаешь его? То есть ты же акт заключаешь? Когда акт заключаешь, значит ты... Так я у них деньги на год вперед же тоже не беру. Да, но акт заключен. Товар, договор заключил, идут. Что я буду поставлять. Да, и договор заключил то, что ты будешь товар поставлять. Товара нету. Денег нету. Поправочка. Я знаю, где товар лежит, я знаю, там, в конкретном количестве под меня есть. Потому что у меня есть другой договор с заводом, который мне подставляет. Да, да. Да, да. И который постоянно у них есть этот товар. Но здесь же четвертый вид у нас что? Не товара нету сейчас, в данный момент? Мы уже разобрали. Да, разобрали. Но есть у нас еще один нюанс, то что я-то знаю, то что у меня товар там где-то лежит, или где-то он находится, так же? И мы это разрешили, когда есть товар где-то. А здесь товар вообще нету его, он как говорит, бегает он. Ты же сказал, может так, чтобы оно... Я сказал, когда этот товар... Рыба плавает. Рыба плавает, рыба есть. В наличии есть этот товар, в конце концов. А этот товар вообще нету его. Он вообще бегает, как Айдар говорит. Бегает он. Или вообще не родился он. Магазин пошел и купил там. Магазин пошел, купил, да, проблем нет. А он за год... Сейчас в воду вступит, долго можем так толочь. Выход-то какой здесь? Шариат. Как бизнес. Да. Как бизнес правильно. Он же акт-то на год он делает так же. На целый год акт делает. А товар на самом деле, если есть где-нибудь там, где-то лежит и так далее, можно. А здесь он вообще, пророк Саласим сказал, не продавайте тот вещь, который у вас нету. То есть вообще нету и не можешь достать его. На самом деле не можешь. Сегодня, если скажет он тебе, давай там мне 100 тонн этот колбас, который мы договорились, я буду заплатить деньги. Ты скажешь, как это нету же вообще. У нас другой договор. Да, то есть я буду продавать, на самом деле, акт же это продажа, покупка. Да, продавать буду то, что есть что, то, что на самом деле у меня нет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил продавать, как Хаким ибн Хайзам подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил, можно ли, ко мне человек, говорит, подходит, говорит, и спрашивает, какой у него товар. У меня нету его, говорит. Я иду, говорит, ищу где-нибудь. Найду, не знаю, говорит. Ну, привезу ему и продаю. Пророк Саасим говорит, не продавай то, что у тебя нету. Но он не знает, куда идти. Сейчас непонятно, нельзя, что ли? Ты же говорил, картошку может там на 2 года продавать. Нет, ислам это в основе легкая религия. Продавать. Тут что-то какие-то сложности неправильные в основе. Но как мы должны отвечать на... Сейчас полностью вот ты сказал, или сейчас... Сейчас еще два хадиса. Да. Еще два хадиса мы выйдем. Нельзя или можно? Он же сначала не может предоставить. Брахана, субхана. А? Он вначале же понял. Нет, он же знает, что картошка у него растет в поле. Там знает. И здесь знает, что... А здесь же не знает он, будет или нет. Как не знает? Ты же знаешь, что на заводе можно купить. А так вот я, например, мне вот сейчас кто-нибудь пойдет и скажет мне, вертолет. Если, я вертолетом, да, продам. Так, если салям, то есть предоплата, мы знаем, то, что предоплата что должен быть? Деньги вперед. Деньги вперед, а здесь денег не вперед. Здесь два условия не выполняются, ни денег, ни товара. Ты говори по делу-то, Абдурахман, что это, что где когда играть, сука? Договор поставки надо делать. Мы же еще можем что-то многое пройти. Нет, это... Мы уже запомнили это. А? Да, зубов нету. Да так мир устроен, ахей. А? Да, мир так устроен. Раньше такие, уважаемые братья. Как ты будешь зубы делать, блин, это у всех разные же, ты, блин, это тоже так же. Деньги же есть, деньги же есть, ты можешь деньги заплатить. Дали. Айдар ждет. Нет, это, уважаемые братья, для чего делает ученый? Вот так. Знающие люди, нам шейхи тоже так делают. Почему? Чтобы чуть-чуть мы думали. В тупик загоняет, чтобы думали, как вылезет оттуда-то. Напрягали извилины. Да. Ученых делают. Да, ученых делают. Придумать все равно не можно, что-то извилины проверить. Тут хадис надо, или знаешь его, или не знаешь. Если знаешь... Хадис звучит вот так, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил продавать тот вещь, который у тебя нету. А других же, хадис нет на эту тему? Ты больше хадисов не будешь добавлять к этой теме? Нет. Ты мудрость с этого хадиса будешь брать, да? Да. Тогда я небольшой шарх этого хадиса, можно сказать? Давай. Ну как, мозги вот развиваю. Ну да, альхамдулилля, надо развивать мозги. Этот сахаба, который сказал, я ходил туда, не знаю куда, вот что нашел, то принес, и пророк ему запретил. Потому что он не знал, куда идти вообще, и не знал, там найдет он, не найдет там. А пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, иншаллах, имел в виду именно вот это запрещено. То, что не знаешь, куда идешь, что внесешь, куда принесешь, неясность вот эта. Не надо, не занимайся этим неясностью. А когда человек знает конкретно, куда он придет, по срокам, когда придет и сколько придет, то это, наверное, разрешается, иншалла. Близко у тебя. Потому что у него постоянство есть, у него, допустим, в прошлом году так было, каждый месяц поставки есть, потом через месяц опять поставки, через другой месяц опять поставки. А первый месяц как бы уже работает? Первый раз начну сказать. А теперь правильный ответ. Нет, ну, не совсем так. Правильный ответ. Кто у кого есть ответ? А, Рафаэль Абай. А, Рошан Абай. У кого есть? У меня предложение есть. Давай. Ну, это будет Тальба, да? Да. Сидите нормально, уважаемые братья. Тогда сядьте нормально. То, что он сначала может ему предоставить, а потом уже... Ага, у кого есть вариант? Нету вариантов? Нет. Поставки. Давай не тяни, Абдурахман. Договор поставки. Договор купли-продажи. Договор поставки. А договор... Вот договор поставки. У нас насчет договора поставки же идет. И, уважаемые братья, как ученые этот хадис поняли, то что не продавай то, что у тебя нету. Они поняли то, что продавать то, что у тебя нету, который ты, допустим, пришел один человек к тебе, допустим, как ты назвал тут машину, которую 500 машин только в городе, у кого-то Майбах. Там. Майбах? Майбах. Майбах. Майбах, который у нас в городе там один. Ходит. Один. В Татарстане. В Татарстане один. Один такой бизнесмен пришел и говорит, давай, говорит, тебя, ты же весовой, вес имеешь, можешь с ним разговаривать, друг, туда-сюда. И говорит, давай продай эту машину мне, я куплю тебе. Ты знаешь, что он стоит там 1 100 000, он говорит, на 150 продай эту машину мне. Этот машина на самом деле есть. Так же или нет? Ну, у тебя нету. И еще. Он просит, купи мне, достань эту машину. Да, достань эту машину мне. Понятно. Так правильно. Да. Он платит тебя, он 100 миллионов стоит, он платит тебя 150. Сразу ты... потом? Нет, сразу. За сразу платит. Скорость. Да. Платит, и ты думаешь. Угу. Одна машина. 25. Оставлю себя, ему 125 заплачу, он что скажет? Конечно, с радостью он продает. Хорошо, дай мне денег. Идешь к нему, там 125 в кармане, или 130 на всякий случай, пятерка там. Идешь к нему, говоришь, вот такой вариант, туда-сюда, 130 предлагай. Да что, иди отсюда там. Нет, не буду продавать никак. И ты что здесь продал? Не купил. Не купил. Ты не смог продавать. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил. То есть, что это имеется в виду? Когда договор не был с тем. Договор не был с тем, не имеет значения. Имеется значение то, что продавать тот вещь какой-нибудь... Немало, короче. Немало. Этот айн. То есть, какой-нибудь определенный вещь. Неопределенный у него сифат, то есть то, что машина, то, что сифат, что это? Качество. Не качество, описание. Неопределенное описание ты продаешь ему, а продаешь что? Определенную какую-нибудь вещь, которую не знаешь. Конкретную вещь, которую не знаешь, ты можешь достать его или нет. Вот этот хадис имеется в виду. Любой майба, тогда уже можно. Любой майма, который продается, ты можешь достать его. Проблемы нету. А конкретная именно вещь, которую ты не знаешь, ты можешь достать его или не можешь, тогда уже нельзя. И с этим проблема решается. Понял, Айдар? То есть, в данном случае тогда быть с ним? Проблемы нету, потому что у него не определенная вещь, а определенный что? Определенный что? Абдурахман, более понятный. Определенный. Нет, определенный у него, что? Определенное описание просто. Колбаса, сколько килограмм, все. Неопределенный там корова бабай, который там в деревне живет. А? Это тоже неопределенный. Я бы объяснил, если бы сказал, продается картина, которая только одна, там, да. Висит в Лувре. Да. Вот она мне нужна, она тебе там 100 миллионов долларов. Да. А в Лувр приходит, тебе говорят 500 миллионов, и вообще отдыхай. Да. И он не справляется с этой задачей. Да, да. Может быть, это... То есть разовая такая штучка, а здесь многоразовая. Не многоразовый, а именно он, допустим, колбаса. Тебя школа говорит, хорошо, мы с тобой договоримся. Как? То есть колбаса у нас будет с этой деревни, допустим, деревня там Калмаш или деревня там Новый какой-то и так далее. С этой деревни все коровы ты будешь. Тогда уже есть здесь что? Определенный какой-нибудь вещь. А ты не знаешь, достанешь это или договор не достанешь. Договор, ты с ним не договорился еще, можешь, не можешь, это тоже уже является что? Харамом. А если он скажет, любой, там, как найдешь, неважно, у меня самый главный достан колбас. В этом проблема. Самый главный халяк колбаса. Или, допустим, скажет, вот это у козла, это у бабушки, ты мне принесешь что? Молоко. Да. Ты говоришь, хорошо, проблем нету, давай денег. А он бабушка скажет, иди отсюда. Козлы молоко. У него рла коза. Да, или козла. Молока нету. Или не продам тебя. То есть, если определенный какой-нибудь вещь, тогда уже нельзя продавать. А если определенный, неопределенный вещь, а именно только определенные его свойства, или... Понятно. Как, Рафаэлевы? Описание. Тогда уже можно, без никаких проблем. Поняли, уважаемые братья? Вот этот нюансы нам всем надо знать. Вот, допустим, насчет зубов. Зубы же они все разные. Да. Конкретный зуб. Да. Подпадает, что ли? Какой конкретный? Здесь проблемы нет. Под себя ли заказывает? Определенный. А? Закон для себя ли заказывает? Нет, здесь не попадает. Проблемы нет. Вот это у вас... Сайбир. Вот это, уважаемые братья, что является у нас? Салям, предоплата, и рассрочка, и что? Денег нет, товар нету, когда нельзя. И когда нельзя, продавать то, что у тебя нету. Знали об этом. Сейчас, наверное, будем отдыхать и вопросы, потому что завтра, иншалла, будем проходить, четверг завтра, будем проходить, иншалла, насчет истисна, нет, послезавтра имена Аллаха, истисна. То есть под заказ, когда что-нибудь, допустим, там шкаф заказываем, или мебель заказываем, или машину заказываем, или до этого надо проходить еще нам этот аренда, чтобы понимать это. Иншаллах, завтра будем проходить сперва аренда, потому что без аренды там не будет понятно нормально, потому что аренда и это надо. Потом, если время остается, истисна. И Ахду Таури, как назвал это, Айдар, то, что работает там? Подставка. Какая разница между подставка и в реализации брать? Реализацию? Да. Ну, ты же берешь это, товар, продавать. А? У тебя есть то, подожди. Что наоборот. То же самое предоплате, расходки наоборот. Да, наоборот только. Деньги потом. А подставка? Подставка. Ты товар даешь? А какая разница между подставкой и что? Реализация. Ты товар взял, деньги потом. Ага. А здесь ты заплатил, и потом у тебя поставили. Да. Может быть, не так. Может, деньги потом так заплатил. Сначала завтра разберемся. Может, аренду начнем только, чтобы успеть? Да, аренда. А? Нет. Аренда этот, надо это отдыхать чуть-чуть. Что? Деньги за услуги, вот это является аренда. Деньги за услуги или услуги за услуги. Или услуги за деньги. Также то есть продавать. Работу, да? Продавать услуги называется. Продавать услуги. Это то, что вообще занимаемся работой. Да. когда является наемный работник, когда является ненаемный работник. Есть там разные виды и так далее. Будем завтра, иншалла, проходить. И после этого будем проходить истисна, то есть не предоплата, а под заказ. Под заказ. И будем проходить, иншалла, как... Нет, подставка и реализация. Он друг на друга похож. Иншалла.